На днях в СМИ разных стран передавали весть о революционной деятельности высшего руководителя Ким Чен Уина. Сянганское спутниковое телевидение Фунфан, российские интернет-газета «Единая Корея» и интернет-журнал «Джимчичи», сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма, кимчиниризма и Национального комитета демократического конга по изучению идей Чичи, а также сайт Германского антиимпериалистического форума «Новости о руководстве на местах делами» передали, что Ким Чен Ын на местах руководил делами нового Кумсанпольского завода по обработке гарнира из соленой рыбы и Кумсанпольского рыбпромхоза. ТАСС, китайский сайт Фанчуан, японская Кёдо Цусин, сайт Африканского комитета дружбы и солидарности с корейским народом, штаб-квартира которого в Нигерии, вместе с этой новостью передали, что Ким Чен Ын посетил гроб с телом покойного Кан Ги Соба и выразил глубокое соболезнование. Российское интернетовское информационное агентство «Гейта», японская газета «Арфан», сайты общества японских журналистов по изучению идей Чичи и политики Сунгун, общества Непальско-Корейской дружбы, Бразильского комитета солидарности с Корейской Народно-Демократической Республикой и Африканского комитета дружбы и солидарности с корейским народом, штаб-квартира которого в Нигерии, передали, что Ким Чен Ын руководил на месте делами регионской фабрики по производству кимчи, которая превратилась в образцовую и стандартную базу по производству кимчи нашей страны. СМИ поместили фотографии Ким Чен Ына.